С ним лихорадка, и он бредит. С ним что-то случилось очень особенное. Посмотрел на него еще раз Ставрогин. Оба шли, не останавливаясь. «У него хорошо в тетради», — продолжал Верховенский. «У него шпионство. У него каждый член общества смотрит один за другим и обязан доносом. Каждый принадлежит всем, а все — каждому. Все рабы и в рабстве равны. В крайнем случае клевета и убийство, а главное — равенство. Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов. Высокий уровень наук и талантов доступен только высшим способностям. Не надо высших способностей. Высшие способности всегда захватывали власть и были деспотами. Высшие способности не могут не быть деспотами и всегда развращали более, чем приносили пользы. Их изгоняют или казнят. Цицерону отрезывается язык. Копернику выкалывают глаза. Шекспир побивается каменьями. Вот шиголевщина! Рабы должны быть равны. Без деспотизма еще не бывало ни свободы, ни равенства. Но в стаде должно быть равенство. И вот шиголевщина. Ха-ха-ха. Вам странно? Я за шиголевщину. Ставрогин старался ускорить шаг и добраться поскорее домой. Если этот человек пьян, то где же он успел напиться? Приходило ему на ум. Неужели коньяк? Слушайте, Ставрогин. «Горы сравнять — хорошая мысль, не смешная. Я за Шиголева. Не надо образования. Довольно науки. И без науки хватит материалу на 1000 лет. Но надо устроиться послушанию. В мире одного только недостает — послушания. Жажда образования есть уже жажда аристократическая. Чуть-чуть семейство или любовь — вот уже и желание собственности. Мы уморим желание. Мы пустим пьянство, сплетни, донос. Мы пустим неслыханный разврат. Мы всякого гения потушим в младенчестве. Все к одному знаменателю. Полное равенство. Мы научились ремеслу, и мы честные люди. Нам не надо ничего другого. Вот недавний ответ английских рабочих. Необходимо лишь необходимое. Вот девиз земного шара от сели. Но нужна и судорога. Об этом позаботимся мы, правители. У рабов должны быть правители. Полное послушание, полная безличность. Но раз в 30 лет Шиголев пускает и судорогу, и все вдруг начинают поедать друг друга до известной черты. Единственное, чтобы не было скучно. Скука есть ощущение аристократическое. В Шиголевщине не будет желаний. Желания и страдания для нас, а для рабов — Шиголевщина. «Себя вы исключаете?» — сорвалось опять у Ставрогина. «И вас?» «Знаете ли, я думал отдать мир папе. Пусть он выйдет пеший босс и покажется черни. Вот, дескать, до чего меня довели. И все повалит за ним, даже войско. Папа вверху, мы кругом, а под нами шиголевщина. Надо только, чтобы с папой интернациональ согласилась. Так и будет. А старикашка согласится мигом. Да другого ему и выхода нет. Вот, помяните мое слово. Ха-ха-ха. Глупо? Говорите, глупо или нет?» «Довольно», — пробормотал Ставрогин с досадой. «Довольно. Слушайте, я бросил папу. К черту шиголевщину, к черту папу. Нужно злобу дня, а не шиголевщину. Потому что шиголевщина — ювелирская вещь. Это идеал, это в будущем. Шиголев — ювелир и глуп, как всякий филантроп. Нужна черная работа, а Шиголев презирает черную работу. Слушайте, папа будет на Западе, а у нас будете вы». «Отстаньте от меня, пьяный человек!» — пробормотал Ставрогин и ускорил шаг. «Ставрогин, вы красавец!» — вскричал Петр Степанович почти в упоении. «Знаете ли, что вы красавец? Вас всего дороже то, что вы иногда про это не знаете. О, я вас изучил! Я на вас часто сбоку из угла гляжу. В вас даже есть простодушие и наивность. Знаете ли вы это? Еще есть, есть! Вы, должно быть, страдаете, и страдаете искренно от того простодушия. Я люблю красоту. Я нигилист, но люблю красоту. Разве нигилисты красоту не любят? Они только идолов не любят. Ну, а я люблю идола. Вы мой идол. Вы никого не оскорбляете, и вас все ненавидят. Вы смотрите всем ровней, и вас все боятся. Это хорошо. К вам никто не подойдет вас потрепать по плечу. Вы ужасный аристократ. Аристократ, когда идет в демократию, обаятелен. Вам ничего не значит пожертвовать жизнью, и своею, и чужою. Вы именно таков, какого надо. Мне именно такого надо, как вы. Я никого, кроме вас, не знаю. Вы предводитель, вы солнце, а я ваш червяк». Он вдруг поцеловал у него руку. Холод прошел по спине Ставрогина, и он в испуге вырвал свою руку. Они остановились. «Помешанный», — прошептал Ставрогин. «Может, и брежу», — подхватил тот скороговоркой. «Но я выдумал первый шаг». «Никогда Шигалеву не выдумать первый шаг. Много Шигалевых, но один, один только человек в России изобрел первый шаг и знает, как это сделать. Этот человек — я! Что вы глядите на меня? Мне вы надобны. Без вас я нуль. Без вас я муха, идея в стклянке, Колумб без Америки». Ставрогин стоял и пристально глядел в его безумные глаза. «Слушайте, мы сначала пустим смуту», — торопился ужасно Верховенский, поминутно схватывая Ставрогина за левый рукав. «Я уже вам говорил, мы проникнем в самый народ. Знаете ли, что мы уж и теперь ужасно сильны? Наши не те только, которые режут и жгут, да делают классические выстрелы или кусаются. Такие только мешают. Я без дисциплины ничего не понимаю. Я ведь мошенник, антисоциалист. Ха-ха! Слушайте, я их всех сосчитал. Учитель, смеющийся с детьми над их богом и над их колыбелью, уже наш. Адвокат, защищающий образованного убийцу тем, что он развитие своих жертв и чтобы денег добыть не мог не убить, уже наш. Школьники, убивающие мужика, чтобы испытать ощущения, наши. Присяжные, оправдывающие преступников сплошь, наши. Прокурор, трепещущий в суде, что он недостаточно либерален, наш, наш. Администраторы, литераторы, о, наших много, ужасно много, и сами того не знают. С другой стороны, послушание школьников и дурачков достигло высшей черты. У наставников раздавлен пузырь с желчью. Везде тщеславие размеров непомерных. Аппетит зверский, неслыханный. Знаете ли, сколько мы одними готовыми идейками возьмем. Я поехал, свирепствовал тезис Литре, что преступление есть помешательство. Приезжаю, и уже преступление не помешательство, а именно здравый-то смысл и есть. Почти долг, по крайней мере, благородный протест. Ну как, развитому убийце не убить, если ему денег надо? Но это лишь ягодки. Русский бог уже спасовал пред дешевкой. Народ пьян, матери пьяны, дети пьяны, церкви пусты, а на судах 200 розок или тащи ведро. О, дайте взрасти поколению. Жаль только, что некогда ждать, а то пусть бы они еще попьянее стали. Ах, как жаль, что нет пролетариев. Но будут, к этому идет. «Жаль тоже, что мы поглупели», — пробормотал Ставрогин и двинулся прежнюю дорогой. «Слушайте, я сам видел ребенка 6 лет, который вел домой пьяную мать, а та его ругала скверными словами. Вы думаете, я этому рад? Когда в наши руки попадет, мы, пожалуй, и вылечим. Если потребуется, мы на 40 лет в пустыню выгоним. Но одно или два поколения разврата теперь необходимо». Разврата неслыханного, подлинного, когда человек обращается в гадкую, трусливую, жестокую, себялюбивую мразь. Вот чего надо. А тут еще свеженькой кровушки, чтоб попривык. Чего вы смеетесь? Я себе не противоречу. Я только филантропам и шигалевщине противоречу, а не себе. Я мошенник, а не социалист. Ха-ха-ха. Жаль только, что времени мало. Я Кармазинову обещал в мае начать, а к Покрову кончить. «Скоро? Ха-ха! Знаете ли, что я вам скажу, Ставрогин? В русском народе до сих пор не было цинизма, хоть он и ругался скверными словами. Знаете ли, что этот раб крепостной больше себя уважал, чем Кармазинов себя? Его драли, а он своих богов отстоял, а Кармазинов не отстоял». «Ну, Верховенский, я в первый раз слушаю вас и слушаю с изумлением», — промолвил Николай Всеволодович. «Вы, стало быть, и впрямь не социалист, а какой-нибудь политический честолюбец?» Мошенник. Вас заботит, кто я такой? Я вам скажу сейчас, кто я такой. К тому и веду. Недаром же я у вас руку поцеловал. Но надо, чтоб и народ уверовал, что мы знаем, чего хотим. А что те только машут дубины и бьют по своим? Эх, как бы время. Одна беда, времени нет. Мы провозгласим разрушение. Почему опять-таки эта идейка так обаятельна? Но надо косточки поразмять. Мы пустим пожары, мы пустим легенды. Тут каждая шелудивая кучка пригодится. Я вам в этих же самых кучках таких охотников отыщу, что на всякий выстрел пойдут, да еще за честь благодарны останутся. Ну-с, и начнется смута. Раскачка такая пойдет, какой еще мир не видал. Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам. Ну-с, тут